Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Фокстроту. Закрытый источник. Обеспокоен молчанием. Прошу срочно связаться. Любой канал. Большой брат. Карлу. Ваши действия одобряю. Не пытайтесь редактировать себя и свою информацию, касающуюся «Копья судьбы» и тайной организации СС, с материалистических позиций. Еще раз подчеркиваю, нам нужно знать все, как бы абсурдно и фантастично не выглядела информация. Готовые к отправке материалы срочно передать в Вашингтон дяде. В ближайшие 2-3 недели взамен него к вам прибудет новый курьер. С ним мы передадим необходимую информацию о так называемых тибетских изысканиях. Есть косвенные подтверждения ваших предположений относительно того, что «Багровая мистерия» действительно является хранителем секрета «Копья судьбы». Этой организацией серьезно заинтересовалось хозяйство Гувера. Опасайтесь пересечений с его агентурой. Магеллан. Оплошность Гулливера. Главное теперь выбраться. Главное выбраться, пока все идет по плану. Мысленно, как заклинание, повторял Гулливер. Но руки его почему-то предательски дрожали и плохо слушались. Он бережно обернул фотоаппарат шарфом и спрятал под рубаху. Сделал несколько шагов и замер. Неясный, далекий звук насторожил его. 2-3 минуты он сидел, затаив дыхание, потом расслабился. Никого. Тишина. Гулливер внимательно осмотрел тускло освещенный коридор. Череда серых дверей, желтый унылый потолок и неопределенного цвета пол. Это часть отеля хозяйства уборщиков, водопроводчиков, электриков, гладильщиков белья. Ночью им здесь делать нечего. А настоящая жизнь там, за дальней, в самом конце коридора, белой дверью, в той части отеля, где в ресторане играет музыка, где в барах и за столиками звучит смех, веселье. О, в уютных номерах слышатся жаркие признания в любви, ссоры, упреки, уговоры, подведение итогов дня, всей жизни или, по крайней мере, нашептывается молитва перед сном. Но все это пока не для Гулливера. Хотя сегодня он поработал на славу. Фотоснимки русского дипломата, а может и шпиона, и его очаровательной подружки-американки должны принести немало долларов. Главное не продешевить, но и не запросить слишком много. Теперь надо решить и взвесить, кому выгоднее предложить фотоснимки. И еще, как обезопасить себя. Гулливер сделал несколько мягких шагов, отыскал нужную дверь и остановился в нерешительности. Снова прислушался. Ничего подозрительного. Тишина. Лишь звуки ресторанного оркестра едва доносились до этой сумрачной части отеля. Он достал отмычку и поковырялся в замке. Дверь с легким скрипом отворилась. Не ошибся, не перепутал. Во окно, через которое проник в отель. Отсюда и обратный выход. Стараясь ничего не зацепить, в темноте Гулливер прошел через комнату и прижался лбом к стеклу. За окном сырая туманная ночь. Задний запасной вход в отель без рекламных огней. Единственную лампочку Гулливер вывернул до того, как проникнуть внутрь. Сюда не выходили окна ресторана и номеров. Пустынный хозяйственный дворик с мусорными баками и несколькими старыми автомобилями. Дальше едва просматривался парк, а еще дальше, далеко за деревьями, огни ночного шоссе. Гулливер вылез из окна, нащупал уже знакомую водосточную трубу и начал спуск. Она скрипела под его цепкими пальцами и слегка прогибалась так же, как при недавнем подъеме. До земли оставалось немного. Где-то на уровне второго этажа он вдруг почувствовал страх. Это не был просто страх высоты и ночной темной неизвестности. Что-то новое, тревожное ощущалось в нем. Много раз битый и травленный Гулливер обладал звериным чутьем. И сейчас вдруг затылком ощутил смертельную угрозу. Она словно подавала ему отчаянные, беззвучные, невидимые сигналы, а он силился и не мог уловить их. Гулливер взглянул вверх. Луна плыла сквозь тучи и предупреждала: «Беги, беги, беги!» Может быть, он так и поступил бы и кинулся немедленно прочь от этого отеля, но не успел. Ноги едва коснулись земли, как Гулливер почуял запах виски. И тут же чья-то огромная сильная рука схватила его сзади за шею. Пальцы мгновенно так сжали болевые точки под ушами, что Гулливер едва не потерял сознание. «Здоровеньки були, мышь летуча!» Прогремело над головой, и снова почувствовался острый запах виски. «Не уздумай верещать, а то заделаю тебе Кузьму через Кондрата!» Гулливер не понял слов и даже того, на каком языке они произнесены. Боль и страх перед невидимым человеком заставили его тело обмякнуть, но мысль лихорадочно искала выход. «Ща мы с тобой отправимся на прогулку», — уже по-английски произнес мучитель. «Хорошо, хорошо», — поспешно согласился и едва выдавил из себя Гулливер. «Ну, мышь летуча, пошли к машине», — приказал хриплый голос. «Нарыпайся! Шаг улево, шаг управо, и ты мертвяк!» Они медленно двигались в сторону парка. Железная рука по-прежнему сжимала шею, и Гулливер так и не смог увидеть нападавшего. Рядом с джипом стоял старый Форд. «А теперь подцепи мою машину к своей и поедем, красотка, кататься. Давно я тебя поджидал. Выполняй быстро и не уздумай бежать». Гулливер не успел ответить. Вторая рука неизвестного рванула на нем рубашку. С треском разлетелись пуговицы, и фотоаппарат оказался у нападающего. «А-а-а! Вот чем ты занимаешься, мышь летуча! Зря не отбил я тебе потроха еще у Северной Каролине. Или думаешь, не приметил, як ты меня фотиком срисовываешь на бережке океану?» Торжествующе прогудело над головой. Лишь сейчас Гулливер узнал из старый Форд, и хриплый голос, и железные руки стало еще страшней. Многое понаслышался он в квартале Таракани Загона об этом человеке. Едва заметно Гулливер скользнул правой рукой по брюкам к потайному карману, затем резким тренированным жестом выхватил нож и, не двигаясь корпусом, всадил лезвие снизу в бок противнику. «Ах ты, падло! Сколопендра ядовит!» Удар по затылку отбросил Гулливера на несколько метров. Маленький жалкий человечек рухнул на землю без сознания, даже не почувствовав боли. Последнее, что он услышал, далеко в темноте звякнул о камень отлетевший нож. Вашингтон, директору Федерального бюро расследований Гуверу. На ваш запрос о тайных организациях, сбежавших из Германии нацистов в Аргентине, даю второе дополнение. В 1937 году в Аргентине проживало около 240 тысяч немцев. Буэнос-Айрес считался Берлином одним из основных центров заграничной организации нацистской партии. По данным на январь 1945 года, в ней насчитывалось более 60 тысяч членов, выходцев из Германии. Немалую роль в освоении Аргентины сыграла конференция в Страсбурге в ноябре 1944 года. На ней представители СС, германские промышленные и финансовые круги, выступили с программой действий в случае поражения Третьего Рейха. Особо секретная часть материалов Страсбургской конференции касалась оружия возмездия. Лишь самый узкий круг участников Страсбургской конференции был посвящен в план создания и разработки оружия массового психологического воздействия под условным наименованием «Копье судьбы». Высказывалось предположение, что в случае поражения Третьего Рейха дальнейшая работа над копьем судьбы может осуществляться в Южной Америке. На конференции было решено продолжать учреждать множество законспирированных фирм, в основном за счет награбленных эсэсовцами капиталов. Задачи вышеназванных фирм. Первое. Создавать базу для нового завоевания власти нацистами как в Германии, так и в других странах. Второе. Содействовать разработке нового оружия. Третье. Обеспечить финансами представителей СС и нацистской партии в послевоенные годы. По моим данным, на сегодняшний день существует более 750 хорошо законспирированных нацистских фирм. 98 из них находятся в Аргентине. Спектр официальной деятельности этих фирм весьма широк. От коммерции до строительства. Мною установлены две фирмы, которые могут быть причастны к разработке оружия «Копье судьбы». Их деятельность пока не имеет запланированного развития, поскольку недополучены необходимые материалы из Германии, скорее всего, документация оружия, отдельные элементы, препараты и так далее. Есть информация, что доставка была прервана из-за гибели двух подводных лодок у берегов штата Северная Каролина. Зафиксировано, что с декабря 1944 года по май 1945 из Германии в Южную Америку было направлено 27-28 подводных лодок, цифры необходимо перепроверить, груженных материальными ценностями, секретными архивами, элементами и разработками новейшего оружия. На борту подлодок находились офицеры СС, ученые, изобретатели, крупные функционеры нацистской партии. Лишь часть из этих судов удалось уничтожить военным силам США и их союзников. Данные нуждаются в проверке. Ромеро.